Явление второе. Михевна и Глафира Фирсовна. Глафира Фирсовна. Никак опять не застала. Михевна. Не застала, матушка. Глафира Фирсовна. То-то я вижу, прокатила, как будто она. Я было крикнула, не оглядывается. Не бежать же мне за ней, я не скороход. Все-таки, думаю, зайду, хоть отдохну. Садится у стола. Что новенького, с чем поздравить? Михевна. Свадьба у нас. Глафира Фирсовна. Что ты говоришь? Когда? Михевна. В среду. Глафира Фирсовна. Ну что ж, давай бог. Взглянув в картон. Уши вуаль подвенечный вынула. Вот как торопится. Михевна. Платье заказывать поехала. Глафира Фирсовна. Подвенечное. Михевна. Подвенечная. Глафира Фирсовна. Какая заботливая. Михевна. Уж поскорей бы, да из головы вон. Легко ли дело, полтора года маемся. Глафира Фирсовна. Бывает, что и накануне свадьбы дело расходится. Михевна. Ну уж, не дай бог и вздумать-то. Да она, кажется, не переживет. Глафира Фирсовна. Все на свете бывает. Вольный человек, что ветер, как его удержишь? Как бы на цепях приковывать, другое дело. Да я так болтаю. Пируйте, пируйте, да и нас зовите. Что это, мать, стала я замечать за собой? Меня около этого часу все как будто на пищу позывает. Михевна. Ничто дурное дело. Значит, весь здоров человек. Там пирожок есть. Глафира Фирсовна. В шкапчике. Михевна. В шкапчике. Звонок. Глафира Фирсовна. Вон звонит кто-то. Ты не беспокойся, я дорогу знаю. Уходит. Входит Лавр Миронович.